Глава 22. Флайграф набрал высоту и взял курс к морю. Ради развлечения Стэн отдавал команды то голосом, то по мысли-каналу, то жестами и даже мимикой. Одним словом, развлекался. Искусственный интеллект Флайграфа мгновенно реагировал и сразу выполнял все его команды. «Хорошая машинка», — довольным тоном похвалил Стэн. «Не то, что это старье. Киборги и биороботы», — пренебрежительно добавил он. «Смотри, как слушается. Эй, Сико, поверни туда, где были минуту назад, а потом обратно, где мы сейчас». Стэн повернулся к Аденари и подмигнул ей. «Смотри, что сейчас будет». Головной симот Флайграфа, которого Стэн почему-то назвал Сико, вернул аппарат точно туда, где они были минуту назад, потом опять туда, где они были всего секунду назад. «Здорово, правда?» — восхищенно воскликнул Стэн. Аденара изумленно смотрела на него. «Стэн, ты радуешься, словно тебе 10 лет, и тебе подарили новую игрушку», — заметила Аденара. «А что, мне и развлечься нельзя? Я что, должен все время сидеть в этом лесу и вас, баб, охранять? Мне тоже надо отдохнуть, подумать о чем-нибудь другом, даже возвышенном», — возразил Стэн. «Бабы — это кто?» — спросила Аденара. Стэн бросил на нее подозрительный взгляд. Аденара не шутила. «Это что-то среднее между биороботами, синтимодами и андромодами», — пошутил Стэн. «Немного похоже на тебя, только говорят больше, чем ты, и вечно чего-то хотят. Ты не такая, ты не баба, успокойся». Стэн вдруг подумал, что с Аденара не так уж и скучно, как он вначале думал. С ней тоже можно приятно проводить время. «А Шатике никто бабы?» — спросила Аденара. Стэн от неожиданности вздрогнул. Он не ожидал такого вопроса. «Зачем они тебе?» — недовольно проворчал он. «Летим себе и летим. Говорим о приятном. Вон скоро пролетим к морю. Что ты постоянно все портишь? Где ты взялась на мою голову?» Последние слова Стэн проговорил на языке кироточу. Он надеялся, что Аденара его не поймет. Но она поняла. «Из капсулы ты меня разбудил. Теперь должен заботиться обо мне», — возразила она. Стэн с шумом выдохнул воздух. Ему хотелось плеваться. «Заботиться? Серьезно?» Стэн дернул себя за ухо и покачал головой. «Да, заботиться. Ты меня разбудил. Ты мой мужчина. Должен заботиться обо мне», — твердо проговорила Аденара. «Охотник о тебе позаботится, ясно?» — пробормотал Стэн. «Я его не боюсь». Стэн чуть не поперхнулся, когда услышал это. Такого ему еще никто не говорил. «Смотри». Аденара протянула руку и погладила охотника по спине. Стэн был уверен, что охотник, в лучшем случае, откусит ей руку. Но охотник никак не отреагировал. Стэн с изумлением смотрел. То на охотника, то на Аденару. Он ничего не понимал. Это было что-то невероятное. Чтобы кто-то отважился прикоснуться к охотнику, и ему за это ничего не было. Нет, такого Стэн даже вообразить не мог. От удивления у него даже челюсть отвисла, и он забыл, куда они летят. «Вот видишь», — сказала Аденара, продолжая держать руку на спине охотника. «Ничего он мне не сделает. Я видел этих животных на одной планете, когда была еще совсем маленькой. Их там разводят и едят». Стэну казалось, что ему все это мерещится. «Быть такого не может». «Кого едят? Охотников?» — спросил он. «Да, очень вкусное мясо, особенно последний глаз и хвостик. Обычно его не видно, но когда охотника убить, он появляется. Маленький такой хвостик», — объяснила Аденара. Стэн смотрел на нее, словно на ненормальную. Потом побагровел от злости и крикнул. «Охотник, убей ее! Раздави! Размажь по стенке! Она совсем тебя не боится! Говорит, что вас охотников где-то там едят! Ты представляешь такую наглость!» Охотник не шевельнулся. Стэн ничего не понимал. От напряжения он даже вспотел, и по спине пробежали мурашки. Он уже начал бояться Аденару. Он не на шутку разозлился. «Руку бери! Если не он, так я тебя проучу! Не зли меня! Не обижай мне охотника! И не насмехайся над ним!» Аденара, словно издеваясь, продолжала держать руку на спине охотника. Стэну стало обидно за него и за себя. Чтоб какой-то недоделанный синтимод, или кто она, или оно на самом деле, насмехался над охотником. Нет, такого Стэн стерпеть не мог. В этот момент охотник задвигался и выкатил на спину два глаза. Стэн сразу повеселел. Он точно был уверен, что сейчас Аденаре не поздоровится. Но Аденара не испугалась и продолжала держать руку на спине охотника. Потом заговорила, обращаясь к охотнику. Притом говорила властным голосом. «Нитаро Але! «Таро алорато кетаро миоко». Стэн пришел в бешенство. Еще заклинаний инопланетных ему не хватало. Он на дух не переносил всей этой чертовщины. Стэн грубо оттолкнул ее. «Убери руку! Не лезь к нему!» — сердито крикнул он. «Что-то прицепилось к нему!» Адонара замолчала. Стэн посмотрел на охотника. Ему было обидно за него и жалко его. «Охотник, что с тобой? Может, тебе плохо? Может, ты чего-то хочешь?» Охотник внезапно нанес телепатический удар. Адонару прижала к стене флайграва. Потом сила удара уменьшилась. Она этим воспользовалась, и Стэн от изумления едва не онемел. Набросилась на охотника. Такого Стэн не ожидал. О таком он даже помыслить не мог, чтобы какое-то существо, человек или не человек, отважилось напасть на охотника. Нет, происходило что-то невероятное. Охотник снова нанес телепатический удар. Раздался стон Адонары. Похоже, сила второго удара была больше. Извиваясь, она прыгнула на охотника и вцепилась зубами ему в спину. Стэну казалось, что все это ему мерещится. Он какое-то мгновение смотрел на Адонару и на охотника, потом резким движением открыл купол флайграва и начал выталкивать ее из флайграва. Адонара цеплялась руками и ногами за охотника, приборы, сиденье и край люка. Покидать флайграф она не собиралась. «Обирайся к чертовой матери! Что-то прицепилось к нам! Охотник, раздави эту тварь! Она меня уже достала!» — закричал Стэн, пытаясь избавиться от Адонары. Он несколько раз ударил ботинком по пальцам Адонары, но она продолжала цепко держаться за край люка. «Стэн, не надо! Не делай этого!» — неожиданно попросила Адонара. «Я не выживу там одна! Я с тобой!» Стэн на миг растерялся. Он ничего не понимал. Нижняя часть тела Адонары уже свисала с корпуса флайграва. За край люка она держалась только обеими руками. Стэн не собирался вступать с ней в разговоры. Он поднял ногу, чтобы снова ударить ее по рукам, но услышал нарастающий свист. Стэн быстро посмотрел на экраны. Потом завертел головой во все стороны. Свист нарастал. Приближался с юга, но источника этого звука Стэн еще не видел. «Это Клотрекер!» — закричала Адонара. «Стэн, нужно убираться отсюда! Он превратит нас в атомы! Помоги мне, скорее, а то будет поздно!» «Чтоб тебя!» Стэн выругался, наклонился, схватил Адонару за одну руку и рывком втянул в салон аппарата. «Код 2056! Максимальная защита!» — крикнул он. Через минуту Стэн увидел, как в 100 метрах от флайграва начали исчезать деревья. Вместо них на землю сыпался темный сухой порошок. Стэну сделалось нехорошо. «Это он? Клотрекер?» — резко спросил Стэн. «Да», — кивнула Адонара. «Думаю, планетарный, первого уровня. А где он сам? Почему не видно?» Стэн лихорадочно начал уводить флайграф в сторону от приближающейся полосы уничтоженных деревьев. «Включил режим невидимости, и мы можем видеть только результат его деятельности», — объяснила Адонара. Полоса уничтоженных деревьев приближалась и расширялась. Стэн увеличил скорость, невидимый Клотрекер не отставал. Теперь деревья начали исчезать полностью. Вместо них виднелись горы темного порошка. Сначала Стэну было интересно следить за работой Клотрекера. Раньше ему не доводилось видеть их в действии. Но когда он убедился, что Клотрекер их преследует, ему уже было не так интересно. «А если атаковать всем оружием, которое есть на борту флайграва?» — спросил он, не зная, какое принять решение. Полоса приближалась, свист нарастал, и ему было уже не до шуток. Адонара отрицательно покачала головой, слезала кровь с раны на руке, улыбнулась. Стэн от удивления вытаращил глаза. «Дурачок ты, Стэн!» — неожиданно сказала она. Стэн побагровел от злости. «Еще раз скажешь что-то такое, и я выброшу тебя из флайграва прямо на Клотрекер! Ясно тебе? Не зли меня!» — пригрозил он. «Я хотела сказать, что Клотрекер тоже может применить оружие. Его вооружение намного мощнее, чем на флайграве. Он в считанные секунды сотрет нас в порошок», — спокойно объяснила Адонара. Стэн нервно завертелся на своем сиденье. «Хватит меня пугать! Мне наплевать и на него, и на тебя! Я ничего и никого не боюсь! Понятно тебе? Дело говори! А если ничего не можешь сказать толкового, то молчи и не мешай думать! Сам разберусь!» — резко ответил он. Стэн попытался что-то придумать, но безрезультатно. Кроме как открыть огонь или покинуть флайграф в аварийном режиме, он ничего не мог придумать. Адонара, как нарочно, тоже не предлагала никаких идей. Может, специально этого делала, чтобы напугать Стэна Клотрекером. Ситуация становилась угрожающей. Стэн слегка запаниковал.